Из-за поспешных действий Хайн у меня сложилось впечатление, будто они старались ограничить наше саминое общение с другими кунан, отгоняя их от нас на всем пути следования, даже когда мы покинули их квартал. «И часто у вас так бандиты шалят?» — поинтересовался у гида. «Редко, господин», — заверил усатый кунан. «В верхнем Шальсихе преступности почти нет, на наших улицах безопасно. В Хидан в этот район попадают из нижнего города, как крысы просачиваются по подземным туннелям, сбиваясь в стаи по темным закоулкам. Время от времени их отсюда вычищают, устраивая облавы, да со временем опять накапливаются. Неистребимая зараза, жрать хотят, вот и тянутся сюда. Некоторые поступают хитрее, стараясь прикинуться полезными, чтобы не так бросаться в глаза и раздражать местных. Вроде братства красных повязок, те же отбросы, но маскирующиеся под наемных псов или честных общественных помощников, чтоб их глотки пересохли», — поморщился кунан, выражая свое к ним презрение. Вспомнились вломившиеся коммунголоворезы в красных головных платках. Так-то отверженным Хидан во внутреннем кольце кратера находиться запрещено. Могут посещать только на время, получив специальные разрешения, именные бирки с датой входа и выхода, если смогут объяснить, зачем им нужно в город. За покупками там, на лечение, оставить заказ в каком-нибудь братстве, проведать родственников. Может, совершают паломничество в храмы, отмаливать грехи, всякое возможно, они ведь все очень разные, есть отверженные, на которых клейма ставить негде, окончательно пропащие, неисправимые душегубы, отвергнувшие свет огненного древа, с руками по локоть в крови, а есть оступившиеся дари, единожды совершившие грех из-за глупости, жадности или большой нужды, не все хидан такими рождены, среди них много приговоренных за преступления, не карающиеся немедленной смертной казнью, изгнанных из своих родов. Часть из них, выполняя закон, уходит обратно, часть остается, поддавшись искушениям или слабостям. Этих, после поимки, стража наказывает и выкидывает обратно за кольцо, если не успели натворить тут бед. Тех же, кто пробрался по тайным туннелям, казнят на месте, в назидание остальным. Поблагодарив за объяснение, галантно подав руку, предложил Амине продолжить наш путь, выводя из переулка. По иронии судьбы, столкнувшись со следующими попавшими в беду кунан буквально через 10 минут, какой-то раздувшийся от собственной важности невысокий шочи в чрезмерно роскошных, безвкусно ярких одеждах, с обилием ювелирных украшений, сделавших бы честь любой самовлюбленной даме в возрасте, громко ругал, оскорблял и слегка колотил парочку несчастных кунан, больше в воспитательных целях, нежели ради причинения серьезного вреда здоровью, которых его слуги поставили перед господином на колени, прямо посреди улицы, не обращая внимания на прохожих. Помимо десятка слуг, шочи для солидности сопровождало два грозно выглядящих воина с закрытыми лицами, вооруженных длинными, здоровенными саблями. «Я смотрю, с комплексами у данного товарища все в полном порядке, в отличие от мудрости. Насколько понял из доносящихся до нас криков, данному господину не понравилось, что какие-то грязные кунан нехорошо посмотрели в его сторону, без должного почтения и что-то друг другу сказали, наверняка обидное. И вообще, они посмели не уступить ему дорогу. Окружающие смотрели на действия шочи хоть и без одобрения, но спокойно, как на привычное зло, не спеша вмешиваться в чужие дела. Мы тоже прошли мимо. Можно было спасти их от лишних синяков, но это бы ничего не изменило. Кто был прав, а кто виноват, я не знал. Зато понимал, помощь всем нуждающимся не хватит ни сил, ни времени. Только настрою против себя толпу народа, затратив потом в разы больше усилий на защиту дорогих мне дари от их ответных действий. Повезет, если успею, а если нет, а вдруг обиженные на меня одновременно ударят по нескольким целям, что тогда? Спасти сами, но пожертвовав дихи. Эти неприятные рассуждения заставили серьезно призадуматься, как избежать подобного развития событий. Оставить все как есть не лучший выход. Своих кунан видеть на месте этих несчастных категорически не хотелось. Стоящая на крыше в конце улицы невысокая девичья фигура в красно-оранжевом платье с широкими оторочками, внимательно следившая за парой Амина и Амира, дождалась, пока та не скроется за поворотом, после чего, шагнув в тень, растворилась в воздухе. Чуть позже она же вышла из похожей тени в мужской спальне уже на другом конце города. Осмотревшись по сторонам, загадочно улыбнувшаяся девушка положила на прикроватную тумбочку перевязанный простым шерстяным шнурком свиток, после чего вновь вошла в тень, вытянувшуюся у нее под ногами. Когда в свою комнату вернулся уставший, взмокший после напряженных тренировок Газис из рода Кибас, находясь в отвратительном расположении духа, то его взгляд первым делом зацепился за этот свиток, лежавший на самом видном месте. Удивленно оглянувшись и никого не заметив, он прошел к тумбочке и с некоторой опаской развернув его, принялся читать. По мере ознакомления его настроение заметно улучшалось, а губы все сильнее растягивались в довольную, хищную улыбку. Дочитав до конца, сжег письмо в серебряном блюде. Аккуратно собрав пепел, растерев его в порошок, сдул в открытое окно. Избавившись от улики, некоторое время простояв на месте с задумчивым видом, Газис решительно направился к письменному столу. Глава 4. Следующие несколько дней прошли на удивление спокойно, без происшествий. В жизни даже наступила какая-то размеренность. Как и предполагал, на тренировках меня гоняла не сама Эбра, а инструктор ее семьи. Девушка выступала лишь в качестве партнера для поединков, безальтернативного. И да, ручка у нее хоть и маленькая, но тяжелая, прилетала весьма крепко. В самом начале занятий на полном серьезе предупредив, что снисхождения и щадящего режима не будет, ведь в такого рода подготовке они принесут куда больше вреда, чем пользы. Лучше уж тогда за эту затею и вовсе не браться, только навыки портить. Прекрасно понимая ее правоту, на девушку не обижался, не разбив яйца омлет не приготовить, чем утешал себя в особо яркие моменты, с подозрением поглядывая на довольную собой садистку, щедро сыплющую ехидными комментариями, оправдывая их предлогом: будем тренировать не только тело с духом, но и выдержку. Зараза такая, ведь наверняка получает от этого особое удовольствие. Занятия условились проводить через день, чтобы давать мышцам и связкам отдохнуть. От ученика не будет толку, если не сможет стоять на ногах как следует, в чем лично убедился на втором занятии. Кроме всего прочего, на рассвете и на закате каждого дня проводилось обязательное чаепитие с Аминой. Под ее чутким присмотром, невеста каждый раз успевала занять любимую беседку раньше меня, не выгонять же оттуда, отступаться от задуманного, таким образом признавая поражение в необъявленной схватке за собственную территорию тоже не хотелось. Пришлось приспосабливаться, не сказал бы, что через силу. Коварная Амина больно уж хорошие чаи распивала, принося с собой много сладостей и закусок. Первые пару дней к нам присоединялась толстокожая Кифая, виртуозно не замечающая намеков моей невесты, однако на третьей мы остались только вдвоем. Как выяснила Дихи, перед этим со старушкой о чем-то переговорила Ханы, наедине, похоже, весьма доходчиво объяснив свои пожелания, поскольку больше в указанное время к беседке никто не приближался, за исключением Дихи и личных кунанамины, которые взяли на себя подготовку ежедневных чайных церемоний, иначе их не назовешь, превратив обыденное для меня занятие в некий сложный ритуал со своими правилами. Теперь приходилось думать еще и о разных скрытых посланиях, в которых она же учила меня разбираться. Все же полностью избавиться от внимания настырной главы Хаин мне не удалось. Старушка перебралась в соседний дом каменной сливы, четвертый по счету, откуда подозрительно поспешно съехали предыдущие постояльцы. Видимо, тоже получили письмо от дальних родственников с просьбой срочно их навестить. Даже не заметил, когда шустрые кунан успели все провернуть, но вскоре в жилом комплексе не осталось посторонних, только члены родов Хаин, Амир и Ханы. Причем последние обложили меня буквально со всех сторон, следя за каждым шагом, готовые услужить по малейшему поводу и без. А какие намеки получал от симпатичных служанок, нет слов, одни эмоции. В основном у бдительной Дихи, старающейся не оставлять меня без присмотра ни на минуту. Такое впечатление, ведя незримую войну на своем фронте. Помимо домашних забот, не забывал и о работе. Каждый день подолгу пропадал в мастерской Амун, осваивал секреты искусства артефакторщиков. Знания сами себя в голову не положат, да и без практики руки не набьешь, только шишки. Дарил не мог не нарадоваться такому усердному помощнику, которому почти ничего не позволял делать самостоятельно, опасаясь, чтобы великовозрастная дитятка ненароком не поранилась. Настаивая, излишний энтузиазм без знаний техники безопасности больше вредит, чем помогает. На вопрос, чего тогда в прошлый раз позволял делать все что угодно, честно признал: раньше ему меня было не жалко. Появились и хорошие новости. Мои пространственные кольца из первых двух поставок Кадиму раскупили буквально за один день. Поэтому торговец вновь был рад меня видеть у себя в магазине. Кому продал, не признавался, но поделился впечатлениями, что спрос на этот товар вскоре резко пойдет вверх, вместе с надеждами некоторых покупателей поскорее познакомиться с производителем, желательно в своем уютном, теплом подвальчике, где есть все для будущей благополучной жизни владельца. Приняв к сведению, поблагодарил торговца коврами за своевременное предупреждение. Перед уходом не забыл торжественно вручить красавице Лейле обещанные 5 динаров, поверив словам Кадима, что она их честно заслужила. Выражение лица у него при этом было весьма красноречивым. Даже настроение поднялось. Дела постепенно налаживались не только у меня. У Амун появились новые заказы, повысилось уважение у соседей, восстановились поставки материалов. Для чего оказалось достаточно самого факта их вхождения в один из знатных домов Шальсихья. Теперь все старались наладить с ними хорошие отношения. Хотя пока никто из соседей особо не разбирался, где тот находится, чем занимается, как называется. Амун старались эту тему по возможности обходить стороной, чем только добавляли себе загадочности, привлекая еще больше внимания и клиентов. Теперь на их улице стали завистливо шептаться, якобы вскоре семья Дарила переедет из Верхнего Шальсихья в более благополучный район, о том, как же им повезло найти покровителя. Понимая, что Амун нужно стать еще более самостоятельными и успешными, выполняя предвыборные обещания, собирался им помочь заключить договоры с известными лавками по продаже артефактов, взамен разорванного соглашения с мастером Хайдар Санжаром, ныне владельцем преуспевающего оружейного магазина, полки которого заполнял лысый ремесленник Дарсан. Не будут же они и дальше торговать своими изделиями прямо на дому. Это не только невыгодно, но и небезопасно. Нужен был выход на большой рынок, чтобы мои ремесленники не сидели без дела и денег в ожидании, когда же наконец освобожусь. Мой личный интерес в этом деле очевиден. Чтобы корову дольше доить, ее нужно чаще кормить. Чем богаче станут Амун, тем больше смогут отчислять налогов в еще не сформировавшуюся казну моего дома. Нельзя же и дальше наполнять ее в одиночку. Мало ли, заболею, буду ранен, попаду в тюрьму, уеду по делам. Что же тогда женушке голодать, что ли? Так что нужно идти договариваться с владельцем луга, на котором моя коровка будет пастись. Замахиваться на вершину, где сидели местные боги торговли, было еще рановато, мягко говоря, но все же ограничиваться одним Верхним Шальсихья не хотелось. Душе хотелось размаха, окрыленной последними успехами. Поэтому для начала решил попытать счастье на широко известной улице Хайдар под названием «Три чайника», где сосредоточились крупнейшие магазины города по продаже артефактов. Там же можно было найти оценщиков, скупщиков, сопутствующие услуги по их зарядке и обслуживанию. Небольшие закрытые полигоны для проверки качества товара, разумеется, за отдельную цену. Также поблизости от них находился главный дом братства зачарованных вещей. Поскольку торговцы были далеко не глупыми дари, то не забывали и о дополнительных источниках заработка, построив там же несколько приличных ресторанов и домов отдыха для состоятельной публики, которая чаще всего посещала эту улицу в поисках редких артефактов. Сложность затеи заключалась в том, что этот квартал располагался не в Верхнем Шальсихье, а в Янтарном. Нас там никто не знал и совсем не ждал. Однако я был полон надежд. Получится, не получится, неизвестно, но попытаться все же стоило. Если Дарил не обманул и артефакты Амун действительно не сильно уступают творениям именитых мастеров, то все будет в порядке. На превосходство он даже не намекал, прекрасно зная свой потолок. Насколько помню советы нашего снабженца, в таком деле не обойтись без непробиваемой уверенности в своих силах, капельки обаяний, наглости и полного отсутствия стыда. К тому же, потом спускаться по лестнице будет намного проще, чем подниматься. Можно с гордостью заявлять, да я этот товар даже вон туда-то относил, где его очень высоко оценили. Сам мастер такой-то держал его в руках, еле отобрал. Да если бы не одна пустяковая мелочь, размером с комариный носик, он бы сейчас у них продавался. Скажите спасибо, что я к вам по пути домой зашел. Этими планами поделился с Аминой, решив узнать ее мнение. Изрядно позабавив, снисходительно посмотрев на наивного юношу, девушка объяснила: в известных торговых лавках Янтарного Шальсихья артефакты никому неизвестного мастера из Верхнего района даже не станут всерьез рассматривать, если они не обладают какими-нибудь легендарными качествами. Помощь разместить там ваш товар смогут разве что личные связи, либо щедрые подарки. Скорее больше на них потратишься, чем заработаешь, убежденно высказалась Амина. Поверь, у их владельцев достаточно предложений, из которых отбираются только лучшие. Они скорее возьмут товар узнаваемого ремесленника, который будет хорошо продаваться, чем чью-то невзрачную поделку. Попробуй начать с мест попроще. Предложи своему мастеру сделать что-нибудь изысканное, с большим количеством драгоценных камней, золота, тонкой затейливой работы, красивым клеймом. Неважно, на что эта вещь будет способна и насколько хорошо. Главное, не похожую на другие работы. В городе хватает богатой молодежи с ветром в голове, падкой на всякие яркие блестяшки. Купит хотя бы ради того, чтобы покрасоваться друг перед другом, дала совет, как необычную диковинку. Потом можно будет задуматься и о большем. Когда клеймо мастера примелькается в их глазах, смотрю, невысоко нас оценивает, что несколько задевает. Ее предложение рассчитано на штучный товар с большим объемом вложенного в него творческого труда. У нас все-таки не дизайнерская студия, совмещенная с ювелирной мастерской. Немного другая специфика, требования к изделиям. Хотя, признаю, идея интересная. Надо будет потом над ней хорошенько подумать. Ничего же не мешает свести ОМУН с талантливыми художниками, скульпторами или ювелирами, собрав из них одну команду. Спасибо. Подумаю над этим, благодарно кивнул, а пока у меня имеется парочка идей, что может помочь уже сейчас. Ты как, займешься своими делами или составишь компанию? Не желаешь пройтись по магазинам, подыскать для себя что-нибудь интересное, новое? Закинул приманку, пригласив на прогулку. Дождавшись появления понимающей улыбки, с оттенком превосходства, Амина решила, что таким образом хитро пытался воспользоваться ее именем и связями в своих целях. Приятно удивил. Разумеется, в качестве обычного покупателя. Развлечься, потратить немного денег, посмотреть, чем живет город. Помощь в торговых делах мне не требуется, развеял заблуждение. Совсем, заинтересованно уточнила, не поверив моим словам. Совсем, спокойно подтвердил. Нужно показать, чего я стою, чтобы не думала, что собираюсь во всем полагаться только на нее. Иначе с чего бы Амине меня уважать? На одном громком имени далеко не уедешь. Пожалуй, показательно задумался, тоже потрачу там немного денег. В трех чайниках и немного денег, недоверчиво усмехнулась Амина. Судя по реакции, это место было ей хорошо знакомо. Тем лучше. Все верно, загадочно улыбнулся, сильнее разжигая ее любопытство. Сейчас отправлю друзьям пару писем, да начну собираться. При упоминании друзей взгляд у Амины слегка изменился, в отличие от выражения лица. «Хочешь пригласить их составить компанию?» – беззаботно спросила, делая вид, будто этот вопрос ее не очень-то интересует. «Да, все никак не было повода угостить Алмар и Фальсин в хорошем ресторане после столь неожиданного возвышения. Еще по пути прихвачу внучку Хамди Дарила. А ее-то зачем?» – нахмурилась девушка, заподозрив меня в намерении устроить ей неприятный сюрприз. «Все торговые дела ОМУН в основном ведет она, хорошо разбирается в артефактах, улыбчивая, смышленая, разговорчивая», начал загибать пальцы, с интересом наблюдая за сменой выражения лица Амины. «Напористая, сможет дать подсказку или грамотно объяснить торговцу все преимущества изделий ОМУН. Если бы не Яне, их род давно уже питался бы одним просом. На завтрак, обед и ужин. У мастера Дарила не самый дружелюбный характер, да и общительным его не назовешь. Специально назвал Яною по имени, обозначив некую близость или расположенность, вызывая у Амины капельку ревности, основанную не столько на сердечных чувствах, до этого еще далеко, сколько на собственнических. Отложив на сегодня все свои дела, Амина вовсе не сидела целыми днями в доме напротив, выглядывая в окошко, милостиво согласилась составить мне компанию в походе по магазинам, желая узнать, чего же такого задумал, заодно и себя любимую побаловать, не без этого. Подобным предложением я заработал некоторое количество очков ее расположения. Какая же девушка не любит подарков? В том, что они ей сегодня достанутся, Амина нисколько не сомневалась, как и в своих умениях, на чем основывалась эта уверенность. Свою роль сыграло и подсознательное желание показать себя в лучшем свете. О том, какое великолепное жениху достанется сокровище, если будет себя хорошо вести, следовало напоминать почаще. К тому же это было не только полезно для дела, но и приятно. Подготовка заняла некоторое время. После того, как отправил письма в поместье Элмара, переговорил с главой Хайн, озадачив ее необычной просьбой. Выждав несколько часов, отправился забирать Яной. Принарядившаяся девушка уже изнывала во дворе мастерской Амун от нетерпения и беспокойства, сидя на низко парящем над землей массивном сундуке с демонстрационными образцами. Если у Элмара сундуки бегали за хозяевами на механических паучьих лапках, то у Амун левитировали благодаря встроенным в днище голубым кристаллам, наполненными воздушными элементалями. На моей памяти впервые это монструозное чудо было вынуто из их захламленного чулана. В повседневных делах ремесленники предпочитали обходиться без подобной показухи. Не было особой необходимости. Зато приходилось постоянно заряжать накопители, следить, чтобы безмозглые низшие элементали не восприняли случайное слово или жест в качестве команды к немедленному действию. Не заботясь о последствиях, чтобы не разбежались, не сломали управляющие или запирающие контуры, не угасли, не стали слишком игривыми или непослушными. Словом, как и любой сложный артефакт, сундук требовал правильного обращения. Когда Яна и узнала, что вместо торгового квартала верхнего города мы отправимся в Янтарный, уровень ее беспокойства сильно подскочил. Принялась убеждать, что это того не стоит, Амун еще не настолько хороши. Под согласные кивки Амины, разделяющую такую же точку зрения, оценивающе разглядывая внучку Дарила, спрашивается, она пришла меня поддержать или повеселиться за чужой счет. Не попробуешь, не узнаешь. Хватит причитать, остановил словесный поток Яной, пока сама себя в этом не убедила. На тебе только техническая сторона вопроса. Будешь объяснять и показывать товар. Лишнего ничего не говори. Все остальное возьму на себя. Побольше веры в главу своего дома, попытался приободрить. Заметив насмешливое выражение лица Амины, недовольно спросил, что, и часто об этом просишь своих слуг, поинтересовалась невеста, стараясь улыбаться не слишком широко. Постоянно. Помогает, воткнула шпильку чуть глубже, отыгрываясь за мои предыдущие высказывания в ее адрес, нарочно добавив в голос участливых ноток. Нет, однако, чтобы дерево выросло, необходимо его поливать постоянно, а не единожды в момент посадки семечка. Хорошее выражение, нужно будет запомнить, с важным видом кивнула, благодаря за совет. Не волнуйся, не забудешь, я напомню, мстительно пообещал. Может, зря настоял на столь свободном стиле общения, позволив ей слишком много вольностей. С другой стороны, если есть возможность высказать все в лицо, нет нужды придумывать сложные ходы, донося свои пожелания кружными путями, последствия которых обойдутся дороже. Впрочем, меру тоже нужно знать. Вседозволенность никогда ни к чему хорошему не приводила. Насколько понимаю, подобными мелкими шпильками Амина прощупывала границы допустимого. Я верю своему господину, заступилась за меня Яной, неодобрительно посмотрев на принцессу Ханы, став намного решительнее, чем минуту назад, успев заметить удовлетворенный взгляд Амины, от которого она сразу же избавилась, засомневался, уж не намеренно ли она так поступила, чтобы повысить мотивацию Амун, подтолкнув ее к подвигам, а заодно проверив отношение ко мне. Просто так эта скользкая дамочка ничего не делала. Поскольку в квартале трех чайников я до этого еще не был, попросил Амину провести нас через теневой мир, побыв нашим личным проводником. Зря что ли с собой позвал Ханы, для которой этот способ передвижения был совершенно привычным. Девушка легко согласилась, не видя в этой просьбе ничего странного. Напротив, считая, чем больше от нее завишу, тем легче мной манипулировать. Наняв обычную конную коляску, провела ее теневой стороной до одной из площадей трех чайников, послуживших причиной такого названия торговой улицы. Нисколько не заботясь о душевном состоянии бедного возничего и его животных, переживших несколько довольно волнительных и неприятных минут своей жизни, оказавшись на месте, обратил внимание на здоровенный куб из хорошо отполированного малахита, размещенный в центре квадратной площади. На нем был установлен старинный чайник из потемневшей, частично позеленевшей от времени бронзы, богато украшенный орнаментами и диковинными фигурками. Судя по размеру, в нем легко мог принимать ванну взрослый человек. По логике вещей таких чайников должно существовать не менее трех штук, по числу площадей, в чем чуть позже убедился собственными глазами. Единственное их отличие – это материал основы. Первый чайник был отлит из меди, второй из бронзы, а третий из латуни. Поговаривали, будто это не простые скульптуры, а самые обычные зачарованные чайники из одного набора, некогда принадлежащего великанам, используемые по прямому назначению, тем же, что создали книгу рождения, хранящуюся в храме Канаан. Секреты изготовления, применения. Даже истинный возраст чайников, как и все знания о них, были давно утеряны, поэтому на сегодняшний день они служили не более чем обычными достопримечательностями. Поспрашивав прохожих о загадочных чайниках, услышал много интересного, но ничего стоящего, похожего на правду. Народ приписывал древним артефактам все, до чего мог додуматься, от принесения удачи, помощи в любовных делах, до отпугивания комаров, исцеления от чесотки и поноса. Чуть ли не одновременно, один особо верующий городской сумасшедший, худой, изможденный, бритоголовый мужчина утверждал, как-то проведя ночь возле бронзового чайника поутру не досчитался двух заштопанных на одежде дыр, заверив, что верю, как себе, поспешил избавиться от его компании, пока еще чего-нибудь не вспомнил или не попросил, продолжив прогулку с Аминой. В отличие от верхнего Шальсихья, янтарный производил куда более благоприятные впечатления. Здешние улицы выглядели намного светлее, просторнее, наряднее. Фасады зданий выдерживали один архитектурный стиль, чтобы не создавать несуразную, пеструю мешанину разнообразных вкусов их владельцев, режущую глаз, производя впечатление единого, гармоничного комплекса. Народу на его улицах собиралось намного больше, чем на окраинах, одетого заметно богаче, да и шума от него поднималось заметно больше. Про обилие прилавков уличных торговцев, от которых разбегались глаза, где продавалось все, что можно и нельзя себе представить, не стоило упоминать. Казалось, здесь торговали абсолютно все, от самих Дари, до марионеток, домашних питомцев и даже духов. Воистину, это место можно было назвать Великим Базаром, именно так, с большой буквы. Прилегающих к домам огороженных дворовых территорий мне почти не встречалось. Вместо них всю полезную площадь занимали всевозможные постройки, окруженные паутинкой проходов и крытых галерей. Торговцы каждый свободный клочок земли стремились использовать наиболее эффективно, чтобы приносил пользу. Еще здесь практически не имелось зелени, ни парков, ни тенистых аллеек, ни придомовых садиков. Также обратил внимание на качественное остекление окон. Стекло Дари делали хорошо, в большом количестве, в том числе и цветное. Конечно, не таких пугающих размеров, как у нас, листовое, измеряемое в метрах, но по местным меркам все равно выглядело оно весьма достойно. Чаще всего его мелкими пластинками вставляли во всевозможные решетчатые, кованые, фигурные рамы. Что примечательно, для украшения массивных дверей, снабженных крепких запорами или замками, его не применяли. Вместо этого на них было принято набивать полосы металла. В целом район производил впечатление благополучного городского центра. Детей на улицах было очень мало, да и то они ходили только в сопровождении взрослых, они гуляли сами по себе, не слонялись без дела и подозрительные оборванцы по темным подворотням. Вместо них в оживленных кварталах Янтарного Шальсихья можно было встретить представителей практически всех слоев населения, от знати до низших каст, вполне нормально между собой общающихся на этой нейтральной территории. Еще выделялось то, что некоторые прохожие почему-то предпочитали намеренно прятать не только лица, но и родовые браслеты, в чем мы с Аминой были далеко не единственными. И это считалось вполне нормальным явлением. К чужим тайнам тут относились с пониманием. Посчитав, что достаточно осмотрелся, освоившись на месте, честным путем попытался договориться с несколькими магазинчиками по продаже артефактов от имени рода Амун, избегая вплетать в разговор новорожденный дом Амир, который пока существовал больше на бумаге, чем в реальности. Каждый раз неудачно. Амина, которая с интересом наблюдала за нашими переговорами, даже не раскрывая рта, одним своим видом сумела передать фразу «Я же говорила», терпеливо дожидаясь, пока наконец-то не сдамся и не признаю поражение, смиренно обратившись за помощью, согласившись с ней, что был излишне самоуверен, нуждаясь в ней, или же начну давить на торговцев своим статусом и связями. Причем чем дольше с этим затягивал, тем выше у невесты поднималось настроение, считающей мои действия упрямым ребячеством, попыткой произвести на нее благоприятное впечатление, что-то доказав. Хорошо хоть не торопила, поскольку никуда не спешила, прекрасно проводя время, развлекаясь в походах по магазинам, чему я только способствовал. Пока был занят делом, рассматривала товар, что-то примеряя, спрашивая, обмениваясь мнениями, живо интересуясь последними новинками и веяниями моды. Приветствовала других покупательниц, безошибочно определяя, с кем из них можно завязать короткий любезный разговор, а кто этого недостоин, собирая свежие сплетни. Несколько раз отлучалась в другие магазинчики, стремясь побывать в разных местах, чувствуя себя в торговом центре города как рыба в воде, зная, где что искать, на что обращать внимание, с кем можно поговорить. Часто брала в руки пухлый кошелек, оплачивая многочисленные покупки. Потом возвращала обратно личной служанке, которая для этих целей несла специальную расшитую сумку, набитую золотом и серебром, в которой прятала несколько подобных мешочков. Судя по количеству денег и необходимых каждой знатной девушке вещей, довольно тяжелую. В этом отношении Дихи повезло больше. Моя Кунан шла с пустыми руками, не отягощая свои плечи, не беспокоясь о воришках. Все покупки Амины таскали специально нанятые для этой цели носильщики, змейкой вьющиеся за хозяйкой, повторяя ее маршрут, довольно забавно выглядя со стороны. С карманами в эту эпоху было туго, а о такой несусветной глупости, как бумажные деньги, Дари и вовсе не слышали, не веря в то, что какая-то бумажка с нарисованными цифрами может стоить дороже благородного металла. Вдруг тот, кто их раздает, помрет, а его наследник скажет: «Я вам ничего не должен, спрашивайте с художника». Что тогда делать, если бумажных обещаний роздано на две телеги золота, а в сарае у него бегает всего пяток куриц, то мошенника даже нет смысла грабить. Поняв, что план не увенчался успехом, перешел к плану Б, попросив спутников подождать на улице, за углом следующего магазина, решительно направился внутрь. Разговор с торговцем прошел плодотворно, изобразив таинственного аристократа с явно вымышленным именем, который собирается выиграть спор со своими друзьями, суть которого раскрывать отказался, договорился о следующем. Скоро к нему придет ремесленница из рода Амун, которая предложит выставить на продажу их артефакты. Он согласится, разместив ее товар где-нибудь на отдельной полке, на видном месте. Потом в течение нескольких дней в его магазин будут заходить мои друзья или их слуги в поисках именно этих артефактов, которых я сюда направлю, после продажи которых, 3/4 полученных денег торговец вернет мне, а одну оставит себе, за труды. Схема будет повторяться несколько раз в течение 3 недель, после чего я выиграю спор, продолжать ли Самун дальнейшее сотрудничество или нет, остается на его усмотрении. Чтобы торговец согласился на эту безумную сделку, получив от нее выгоду, передал деньги, которыми тот должен расплатиться с ремесленниками за артефакты, по сути, заранее их выкупив. Так что он всего лишь некоторое время подержит у себя уже приобретенный товар, не потратив на него ни монетки. Более того, получив пусть небольшую, но гарантированную прибыль от их продажи. Если же вдруг по какой-то причине мои друзья или их слуги не придут, торговец ничего не терял. Спустя оговоренный срок мог спокойно продать эти артефакты кому угодно, ничего мне не возвращая. Также для привлекательности своего предложения вручил ему небольшой денежный подарок, предупредив о суровом возмездии за попытку обмана, о том, что приставлю кое-кого за ним следить, на случай, если друзья уйдут с пустыми руками, а через месяц кто-нибудь другой купит у него артефакт Амун. Сорвав мои планы, несколько раз специально упомянув о такой возможности, чтобы лучше запомнилось, как не стало и упоминать о том, кому на самом деле служит Хамди Амун, к кому вернутся купленные артефакты и куда Яна отнесет их на следующей неделе. Да я терял на этой карусели некоторую сумму, не такую уж большую за счет возвратов, но взамен получал возможность несколько раз прокрутить наш товар через его магазин, устроив ему рекламную акцию и видимость спроса, что поможет в будущем. Несмотря на просьбу держать все в секрете, нужные слухи планировал распустить сам, да еще какие, подогревая к ним интерес. Если артефакты Амун на самом деле настолько хороши, как они заявляют, то через 3 недели торговец спокойно продолжит сотрудничество, привыкнув к нему. К тому же я не запрещал заказывать большее количество артефактов, чем буду оплачивать из своего кошелька, чтобы и на время действия сделки торговец имел возможность предлагать их другим покупателям. Вряд ли он удержится от соблазна получить дополнительную выгоду. Владелец магазина попытался поторговаться, изменив соотношение распределяемых долей прибыли, но на это получил прозрачный намек, что на улице 3 чайников полно и других желающих получать деньги из воздуха. Словом, необычная, увлекательная история, подкрепленная золотом и обещанием привести в его магазин больше вероятных клиентов, сделала свое дело. Возвращаясь к дожидающимся меня спутникам, заранее изобразил несчастное выражение лица. В глазах словно отразилась вся вселенская грусть. «Пойдем в следующий или все-таки сдашься?» – участливо спросила Амина, начиная все больше сопереживать. Все же считала себя полноценной частью группы, где все победы и поражения подсознательно воспринимались общими. «Нет, хватит на сегодня магазинов. Пошли лучше поищем какой-нибудь приличный ресторан». «Находился уже», – расстроенно проворчал. «Хорошо», – покладисто согласилась Амина, оценив мой усталый вид. «Я знаю поблизости приличный чаранживин. В нем, помимо прочего, можно отведать отменной финиковой или инжировой огненной настойки. Не совсем понял, это она зовет меня выпить водки. Не рановато-то ли? И вообще, откуда интересно знает такие занимательные места? Почему я о них не знаю? Непорядок. Будь любезна, проводи», — милостиво согласился. «Хотя, подожди минутку. Яной, видишь этот магазин?» — показал на тот, из которого только что вышел. «Через час зайди туда, представься. Предложи на продажу ваши артефакты. Дешевле чем», — назвал цену, — «не отдавай. Как бы ни уговаривал и не торговался, стой на своем. Можешь немного скинуть, но не перестарайся. Обо мне ни слова, ты меня не знаешь», — объяснил ей, что нужно сделать и о чем договариваться. «А он согласится?» — усомнилась девушка, уже почти утратив надежду на успех. «Еще упрашивать начнет», — грустно подтвердил, наблюдая за недоверчивым изумлением Амины, посмотревшую на меня как на сумасшедшего, прошептавшую себе под нос что-то вроде: «Ему что, голову солнцем напекло? Но ты не поддавайся, упирай на то, что выше мастеров ОМУН только небо. Цену вы себе знаете, главное, сама ее не забудь», — напомнил еще раз. «О чем ты разговаривал с торговцем?» Задумавшись, Амина заподозрила подвох. «Секрет, но если меня как следует напоить, за твой счет», — отдельно подчеркнул, — «то, будучи пьяным, я становлюсь очень болтливым», — с намеком улыбнулся. «И не только это, не забыл загадочно пообещать. Значит, пойдем в обычную чайную», — ответила с холодком, не оценив шутки и попытки утаить от нее важную информацию. «Прости, я буду хорошо себя вести, обещаю. Пойдем, все расскажу по пути к медному чайнику, где нас уже должны ждать Алмара, Фальсинный Хайн. Алмара я давно хотел пригласить отметить мое возвышение. Подвернувшийся повод пришелся как нельзя кстати. Ирдис уже обвинила в том, что забыл своих друзей сразу же, как только покинул их дом. Нужно показать, что это не так, не только друзьям, но и их родителям». Через какое-то время, встретившись с Рядином, Ирдис и Аброй, посвятив их в свой план, выслушал море критики. «Какие, оказывается, все умные, задним-то числом, просто слов нет. Молча смотрю и любуюсь, еще больше выводя из себя». Дождавшись, пока выговорится, спустив пар, позвал выпить за то, за это и за третье, торжественно пообещав в честь моего возвышения напоить их до полного неприличия, отмерять которое назначил ханы, как лицо особо заинтересованное. «Надеюсь, она в процессе хоть немного найдет общий язык с Алмара, или что-то другое». Меня позабавил быстрый косой взгляд Ирди, сброшенный в спину Амины. Хотелось бы знать, о чем она в этот момент подумала, и почему неосознанно коснулась пояса в том месте, где Абра обычно носила традиционный кинжал. Сдав Яна и под охрану Кунан из рода Хайн, объяснив им задачу, повел друзей в ресторан, по пути расспрашивая о последних новостях из поместья Алмара. Успели ли его восстановить? Как поживает Найс? Все ли у нее хорошо? Не обижается ли на меня господин Умар? Общие темы нашлись. Привычно отбив очередную попытку Ирдис вытянуть из меня заветные ракушки, на каждое занятие с Аброй приходило доставать по этому поводу, проявляя завидное упорство, категорически не желая говорить правду о том, зачем они ей понадобились. Соответственно, и я уперся, не желая уступать. Павильон винных удовольствий располагался довольно близко, на краю одной из площадей, чтобы уважаемым гостям не пришлось искать место, где они могли отметить успешную сделку, провести переговоры или скоротать время в приятной обстановке. В нем, помимо общего зала на первом этаже, на втором и третьем, опоясанными широкими балконами, имелись уютные отдельные комнаты, разделенные тонкими расписными перегородками и занавесками. Вот только путь до павильона занял куда больше времени, чем предполагал, из-за излишней извилистости маршрута, в буквальном смысле. Всему виной Ирдис, что не могла не заметить личную служанку Амины, за которой вытянулась цепочка носильщиков с многочисленными покупками. Молодой девушке из богатой семьи побывать на известной торговой улице и уйти оттуда с пустыми руками, да это же позор и ужас-ужас, особенно вместе с более удачливой охотницей. Догадываясь, что после посещения Чаранжи мы будем не в состоянии ей помочь, а одной ходить по магазинам не хотелось, как и проходить мимо. Ирдис под предлогом «я всего на секундочку», взгляну одним глазком, незаметно для жертв, то есть нас, затянуло сначала в один магазин, потом в другой и пошло-поехало. Что Амина, что Эбра, предательницы, охотно ее поддержали. Такое ощущение, в них пробудился какой-то соревновательный интерес. Очнулся только в магазине женской одежды, держа в руках сверток с покупкой, понятия не имея, чьи именно. «Спасибо», с милой улыбкой поблагодарила проходящая мимо Ирдис, забрав сверток, передав нанятому уже ей носильщику, поскольку пришла на встречу без собственных слуг, выглядя в этот момент куда более искренней, открытой, довольной жизнью молодой девушкой, чем обычно, позабыв про маску снежной королевы и необходимость постоянно следить за манерами, чувствуя себя в нашей компании свободно, посмотрев на Рядина, озадаченно разглядывающего тончайший, почти прозрачный платок лилового цвета, подозреваю, с теми же мыслями, что и у меня до появления сестрицы, ехидно подколол, не знал, что ты такое носишь, это не мое, тут же открестился парень, бережно сворачивая платок, а чье, наивно удивился, пробегала тут одна, хотела на шею повесить, но я вовремя успел руку подставить, которая, полюбопытствовал, Амина, упаси Канаан, аж вздрогнул от испуга, сестрица моя, будь она, да-да, будь я, незаметно подкравшаяся сзади, уже в другой накидке поверх платья, Ирдис вкрадчиво попросила закончить предложение, с ласковой улыбкой, самой красивой девушкой на свете, находчиво выкрутился опытный братец, одобрительно кивнув, проявив снисхождение, упорхнула в примерочную на другом конце зала, дождавшись, пока опущенная занавеска не прекратит колыхаться, Риадин гораздо тише, шутливо проворчал, быстрее бы выскочила замуж, оставив меня в покое, прекратив считать деревянным столбиком для оттачивания своих кошачьих коготков. Тебе такого счастья не нужно, даром отдам, только забери ее, страдальчески взмолился, слегка переигрывая. Пожалуйста, что забрать? С пугающим холодком осведомилась Амина, столь же неслышно подошедшая из-за спины, воспользовавшись тем же выходом, что и Ирдис ранее. Они что, кругами друг за дружкой ходят? Как-то неудачно мы встали. В счастье предлагаю. Два кулька по 30 грамм каждый. Редкий сорт пряности. Побледневший Риадин попытался выкрутиться во второй раз. Спасибо, не откажемся. Поблагодарила, не спеша уходить. А ароматических щепочек от деревянной чурки для разжига огня, случайно, не найдется? Невинно уточнила. Из особой породы древесины, посмотрела на него изучающим взглядом, давая понять, какой именно. Нет, уважаемая Шифуханы, откуда бы, я неуклюжий легкомысленный балбес, как шутит Ирдис, мне такие вещи доверять нельзя, говорит, только все испорчу, церемония определенно не моя сильная сторона, забеспокоился Рядин, вымученно улыбаясь, правда, жаль, ничего страшного, поищу еще, сообщила ничуть не расстроившимся голосом, после того как отошла переговорить со своей личной Кунан, на этот раз обернувшись и несколько секунд выждав, не появится ли кто-нибудь еще, Риадин пожаловался, что-то не везет мне сегодня, дурацкий день, тебя как, стоит поздравить или посочувствовать, кивнул вслед Амине, интересуясь моим мнением, лучше промолчать, выразительно посмотрел ему за плечо, Риадин резким движением, испуганно обернулся, однако за спиной никого не оказалось, услышав мой смех, расслабившись, беззлобно выругался, на секунду позабыв про разницу социальных статусов, скотина. После выполнения основной программы, наконец, пришло время заслуженного отдыха. Взмокшие, уставшие, частично обедневшие, но довольные собой вошли под своды дома возвышенных удовольствий, привычно проведя с собой Абру под видом телохранительницы, чему сильно поспособствовал ее знак братства хладных сердец. Носильщиков пришлось оставить на улице, чему они ничуть не огорчились, получив дополнительную плату за ожидание, с готовностью сидеть на месте хоть целый день, с удобством разместились в теньке, под навесом для животных и слуг, вызвав у меня кратковременное замешательство, все еще не привык к некоторым особенностям этого общества, проходя по коридору третьего этажа, самого роскошного и тихого, куда Амина сразу же направилась без тени сомнений, наша компания неожиданно столкнулась с другой. Прошел бы мимо, да случайно зацепился взглядом за хорошо знакомое лицо. Рамис тоже опознал меня с первого взгляда, сильно удивившись. Какая неожиданная встреча, брат мой Амир, радостно поприветствовал меня парень, одетый в такую же безликую повседневную одежду детей пустыни, что и на мне, но безусловно, приятное, столь же доброжелательно кивнул ему как старому другу, расплываясь в довольной улыбке. Наши взгляды одновременно опустились на родовые браслеты, намереваясь выяснить, с кем же свела судьба злодейка. У обоих они оказались скрыты под одеждой, что тоже являлось своего рода знаком свыше, вызывая взаимные улыбки. Это стало уже своего рода традицией. Того же мнения придерживался Ирамис. «Вы туда или оттуда?» Кивнул в сторону длинного ряда одинаковых двухстворчатых дверей. «Туда. А вы?» «Заинтересованно. Тоже. Могу ли я?» «Могу ли я?» В то же время начал Рамис, постаравшись сохранить серьезное выражение лица, что было непросто, повернулся к его удивленным друзьям и вежливо попросил: «Уважаемые дерры, позвольте похитить вашего друга, дабы совершить над ним гнусное насилие». Дав секундную паузу на осмысление столь шокирующей просьбы, с удовольствием понаблюдав за вытягивающимися лицами и округляющимися глазами, поспешно добавил, выставив вперед руки с раскрытыми ладонями, в общепринятом жесте, показывающем отсутствие враждебных намерений: «Напоить до беспамятства лучшим нектаром богов, что можно найти в этом доме пороков, спеть несколько песен, надеюсь, похабных, немного побить посуды, потискать», бросив косой взгляд на Амину, хорошо всем заметный, закончил предложение иначе, друг друга за щечки, приговаривая: «Ой ты мой хороший, видите ли, я сегодня праздную одно очень знаменательное для меня событие и хочу поделиться этой радостью с лучшими друзьями. Не пригласить моего названного брата», — шутливое обращение с каждым разом произносилось все более уверенно и привычно, — «преступление, которое ляжет тяжким грехом на мою чистую, незапятнанную, непорочную душу», — произнес с выражением и верой в этот непреложный факт. «Если бы мог, вручил себе Оскар за лучшую актерскую игру, авансом заработав приз зрительских симпатий». Спиной почувствовал пристальные взгляды Абра и Ирдис, удивительно схожие. Усмешку Риадина и так увидел. Рамис пару секунд растерянно хлопал ресницами, пытаясь понять, как лучше поступить в такой ситуации. «Совсем не прочь был со мной выпить, поговорить, повеселиться, но не бросать же своих спутников, некрасиво получится». Из затруднительного положения выручила молоденькая девушка, стоявшая к нему ближе всего, с правой стороны, выглядевшая ухоженной благородной госпожой, под прикрытием, поскольку в плане внешнего вида ничем не отличалась от Рамиза. «Да мы тут все были в чем-то похожи», — смерив Амину заинтересованным взглядом, длинноволосая, симпатичная, уже не столько девочка, сколько девушка-подросток, с необычным для Дари золотистым отливом волос и таким же оттенком глаз, удивительно схожими с цветом глаз Рамиза, — недовольно поджала губки. Подойдя к парню вплотную, слегка подергала его за рукав, привлекая внимание: «Не представишь своего названного брата?» Миленько запнулась, произнося это обращение, напомнив, что он здесь не один. Испытывая сильное любопытство, смешанное с недовольством тем, что про нее забыли, а ведь ей тоже хотелось внимания: «Это Амир», — смущенно представил меня Рамис, с ужасом понимая, в общем-то, больше ему сказать нечего, и нетерпеливо потребовала продолжения, начиная злиться на его глупость, чувствуя, что, заставляя вытягивать информацию, выставляет ее какой-то грубиянкой. «И все», — с опаской на нее посмотрел Амир. «И все», — усомнилась Златовласка в том, что правильно расслышала, начиная угрожающе хмуриться и спуская устрашающие колебания духовной силы. Вторая пара из парня и девушки, входившая в их группу, широко заулыбалась, предпочтя и дальше оставаться зрителями, наслаждаясь представлением, не беспокоясь по поводу девочки. Пришлось поспешить на выручку моему будущему другу, а то как-то нехорошо она на него посматривала, будто для начала собиралась укусить. «Уважаемый Эдера, не сердитесь на моего названного брата. Он при всем желании ничего не сможет сказать, поскольку не знает моего полного имени, как, впрочем, и я его. Между нами установилась довольно необычная связь, не требующая ответов на простые вопросы», — любезно пояснил примирительным тоном, заработав благодарный кивок от разнервничавшегося Рамиза. «Не смог бы сказать лучше», — подтвердил парень. «А на сложные?» — не удержавшись, раздраженно фыркнула Златовласка. «Вот для этого я и зову его выпить», — вернул разговор к исходной точке. «Почему бы нам не объединиться и не отдохнуть всем вместе? Мы же здесь именно за этим», — подал Риадин хорошую идею, пытаясь разрядить обстановку. Возражений не последовало. Наши компании были приблизительно одного возраста, состава и положения, придя сюда с той же целью, к тому же имея общих знакомых. После занятия ближайшей свободной комнаты, отправив слугу за распорядителем этажа, принялись полноценно знакомиться друг с другом, представляясь полными именами, чтобы избежать недоразумений, выясняя, нет ли среди нас представителей враждующих родов. Не хотелось бы участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта». Первое слово отошло их компании, как приглашенной стороне. Рамис, сын Кадафа из рода Бахириун, клана Руин, из дома архитекторов, внес дополнительное пояснение, чем заработал уважительные взгляды Элмара, чем-то их сильно впечатлив. Судя по поведению Амина и Рамиза, они друг с другом встречались далеко не в первый раз, не нуждаясь в повторном знакомстве, как и вторая пара из их компании. Только Златовласка отреагировала так, будто видела Амину впервые. Будучи девочкой наблюдательной и умненькой, довольно быстро заметила эту особенность, что ее задело, вызвав новый всплеск неудовольствия, набавленного исключительно на бедного парня, незаметно болезненно его ущипнув, на что тот только смиренно поморщился. Понятия не имею, что у них за отношения, но мне его уже жалко. Еще не понимаю, зачем прячет браслет, если все и так знают, что он Бахи. Или все дело в упоминании принадлежности к неким архитекторам. Причем Рамис назвался не простым аристократом, а клановым, что поднимало его значимость на более высокий уровень. Рамия, дочь Кани из рода Бахириун, клана Руин, назвалась девушка, оказавшись его младшей сестрой. Поскольку Рамис моложе меня, получалось, она тут самая юная особа. Чудеса, да и только. Кто ее сюда пустил? Зачем? Неужто Рамиле захотелось узнать, что это за место, а бедный парень не смог придумать причину отказа? Следом представились их друзья, отвлекая от размышлений на эту тему, которых я ошибочно принял за брата с сестрой, поскольку их прямые тонкие волосы отливались одинаково насыщенным красным цветом. Мунир, сын Бахиджа из рода Бахи Фаллахир, приятным, в чем-то женственным голосом представился парень, выглядящий изящным, стройным юношей, не знавшим тяжелого физического труда. Вот ведь повезло родиться красавчиком. Завидую. От девок, небось, отбоя нет. Если его хорошенько нарядить и накрасить, то и от парней не будет. Поначалу. Джури, дочь Лиэли из рода Кундар Дарсалах, вежливо поклонилась девушка, как младшая старшим, удивив тем, что не оказалась родственницей Мунира. Предположение Джури о том, что она тут самая младшая, по статусу, не подтвердилось. Абру друзья Рамиза ошибочно приняли за телохранительницу Ирдис, не посчитав равноценным членом нашей группы. Поймав на себе выжидающие взгляды подруг и невесты, догадался, что настала моя очередь. Похоже, очередность переходила по старшинству. Амир, погибели фритов из рода Шифу Амир, из дома проводников. Мое родовое имя произвело на них весьма сильное впечатление. Точнее то, что скрывалось за этими простыми с виду словами. Тот случай, когда тень жуткой славы древних падала на всех их потомков вне зависимости от того, как далеко они стояли от ее истоков. Амина, дочь Зари из рода Шифуханы, из дома проводников, столь же официально представилась Амина. Невеста Амира сразу обозначила свое зависимое положение, полагаю, преследуя этим одновременно несколько целей, из которых спрятаться за спину жениха, развязывая себе руки в вопросах участия в его делах лишь самое незначительное, в очевидное предупреждение возможным конкуренткам или банальное желание похвастаться не верю от слова совсем. Следом представился Риадин, затем Ирдис, и самой последней Эбра. С некоторым напряжением, чувствуя себя немного неуютно в такой компании, что всячески пыталась скрыть за подчеркнутым следованием этикету, прячась за него словно за щитом, чем фактически объявила себя равноправным участником встречи, заработав заинтересованно любопытные взгляды Руины Фаллахир. Впрочем, как ни вчера родившиеся Дари, выросшие в среде аристократов, ограничились лишь доброжелательными, приветливыми кивками, не став указывать, что воину не место за столом знати, видя наше одобрение ее поступкам. В этом болотце, здесь и сейчас, самыми большими и страшными крокодилами, с мнением которых необходимо считаться, являлась наша с Аминой пара, пусть даже один из них нарисованный, о чем пока не все знали. Если посмотреть со стороны, то в комнате засела весьма представительная компания, настолько, что через несколько минут перед нами, потея от беспокойства и усердия, крутила всем, чем только можно, все руководство Чарэнджи Вин вместе с большей частью персонала, выстраиваясь ровненькими рядами, как на параде. И было отчего. Их почтили своим присутствием сразу два древних рода, три высших и один старший, тоже не из последних. Любая ошибка могла привести к катастрофе, после которой это заведение в лучшем случае закроется. Дело даже не в нашей реакции на мнимые или настоящие обиды, а в действиях старшего поколения, которое ради поддержания репутации и недопущения подобных случаев в будущем может пойти на любую жестокость. В показательных целях количество родов высшей знати в Шальсихе не столь велико, как могло показаться. Они тут все на виду, хорошо узнаваемы и почитаемы, не говоря уже о созданных ими кланах. До прибытия беженцев из Шаль-Алмара в столице закатных пустынь проживало 9 родов Бахи, из которых только 4 сумели сконцентрировать в своих руках достаточно ресурсов, чтобы основать собственные кланы. К слову, в Шаль-Алмара таких проживало всего 3, при одном правящем клане. По меркам провинциального городка вполне нормальное явление. До столицы закатных пустынь смогли добраться только Бахи Алмара и Бахи Файсаль. Бахи Джасим уничтожение паучьего города не пережили. Со старшими родами дела обстояли чуть получше. В Шаль-Алмара до его падения обитало около 20 родов. До столицы смогла добраться примерно половина. Часть сгинула в пламени войны, часть встала на грани исчезновения, понеся слишком значительные потери, перестав учитываться. Один окончательно добили во время похода, при моем участии. То, что это было сделано намеренно, не слишком успокаивало совесть. С учетом прибывших в Шальсихе теперь насчитывалось несколько десятков старших родов. Младших же переваливало за несколько сотен. Если брать повелителей, то до моего появления они состояли лишь из ханы, Сихья и Изид. Это что касалось столичных родов. Поскольку закатные пустыни весьма обширны, то в Великом Кратере обычно присутствовала еще и иногородняя знать. Однако она располагала здесь лишь относительно незначительными силами и влиянием, то укрепляя собственные позиции, то ослабляя. Все же основное их внимание уделялось решению домашних дел. Подобная ситуация складывалась и в других городах закатных пустынь, где первое слово всегда оставалось за местными элитами. Иногда оно звучало чуть громче, иногда чуть тише, ведь никому не хотелось, чтобы в собственном доме хозяйничал кто-то другой. Сначала наши разговоры носили достаточно сдержанный, осторожный характер, но постепенно они становились все более свободными, до определенной черты. Все же наша цель состояла в желании поразвлечься и отдохнуть, а не заниматься тут серьезными делами, не говоря уже про политику. Так что, убедившись в отсутствии мелочных поборников строгого соблюдения всех правил и церемоний, которых большинству собравшихся и дома хватало, народ расслабился. С удовольствием прикоснувшись к изысканным яствам, винам и финиковой водочке, которую рискнули попробовать только я и Рядин, в малых количествах, стремясь ей насладиться, а не упиться до беспамятства за короткое время, Рамиля из научного любопытства попробовала было ее кончиком языка, после чего, обозвав мерзкой гадостью, перестав морщиться от отвращения, вернулась к употреблению чистых фруктовых соков. Рамис зорко следил за тем, чтобы в ее чашу не попадало даже обычного вина, к чему она отнеслась на удивление понимающе, не став спорить. Как и любое застолье, это тоже сопровождалось расспросами. Особенно сильно с ними насели на меня, друг о друге, пусть отдаленно, но собравшиеся хоть что-то знали или слышали. Как мог, удовлетворял любопытство Руин, Дарсалах и Фаллахир, стараясь следить за словами, чтобы не сболтнуть лишнего, случайно не дав какое-нибудь необдуманное обещание, которое потом придется выполнять. Затронули тему нашего появления на улице трех чайников. Подыскивал подходящий магазинчик для продажи товаров подчиненного мне рода Хамди Амун, из местных. Взял по случаю под свою руку. «Хочу посмотреть, что из этого получится», — кратко обрисовал ситуацию. «Не слышал о них раньше», — удивленно призналась Рамиля, наморщив лобик в попытке вспомнить этот род. «Они чем-нибудь прославились?» «Еще нет. Однако чутье подсказывает, что вскоре все может измениться. Амун несомненно принесут дому Амир неплохую прибыль, доказав свою полезность. Нужно лишь набраться немного терпения. Пока они скорее похожи на грязного, отощавшего щенка, подобранного на улице, по которому сложно определить, кто из него вырастет в будущем. А если ошибся?» — поинтересовался Рамис. «Посмотрим», — загадочно улыбнулся, отсалютовав ему крохотной чашкой с финиковой водкой, на которую старался сильно не налегать, чтобы как можно дольше сохранять ясность мышления. Опыт пьянок с коллегами у меня был богатым, накопил массу уловок. Впрочем, ребята тоже проявляли осмотрительную умеренность в распитии алкоголя. С меня что ли брали пример? Или сначала желали поговорить, а после поразвлечься, завершив обязательную вступительную часть. В любом случае я ничего не теряю. Расходов на них, считай, почти нет. А если все же вырастет бесполезная дворняжка, а не породистый пес, что тогда? Избавишься от нее? Вновь неугомонная Рамиля вылезла вперед брата. Довольно бесцеремонная особа, но при этом открытая и искренняя, что подкупала. О чем думает, то и говорит, без намерения обидеть. Не иначе избалованная младшая дочка. Подобные слова могли показаться оскорбительными, а значит нежелательными, на грани грубости. Вон как осуждающе на нее посмотрел Рамис.